богачества стали бояться. Москвы остерегаются. Нарядили меня к тебе. Просить, батюшка, умаливать. И то уж народ новгородский приуныл. Горько и торговым людям, волюшки им нет прежней. А тут, не дай бог, война, да еще с Ливонией. В наш край войск погонят. Испокон века наши купцы заодно с немцами выгоды от них имеют. Москва с ними не ладит, а наш купец ладит. Как же быть-то, Сильвеструшка? Ужель ты забыл? И что будет? К добру ли то? Заступись за земляков, за торговых людей при случае. Сильвестр в задумчивости поглаживал свою жиденькую бороденку. Карие проницательные глаза смотрели на попа холодно. — Кто подослал тебя ко мне? — Родичи твои и земляки, премудрый Сильвеструшка, новгородские люди прислали. — Помни, земляк, по человечеству я равный вам, может, и хуже вас. Но, как советник великого князя, не могу я стать на одну половицу с вами, с тобой. Прискорбно видеть советнику-государеву, чтоб дела его были добычей мышей. Ты меня назвал орлом, но достойно ли орлу ютиться в одной норе с мышами? И не пожрет ли он их? Со мной лукавить опасно. Не попам и гостям новгородским пищись о судьбе царства, а Богу и великому князю. Гости — купцы. Москва, супротив немцев, и новгородские гости должны также. Москва растет, и вы должны помогать ей, а не мудрить лукаво. Москва — мать городов, уходи и помалкивай, что был у меня. Я мог бы отдать тебя на пытку, но Бог тебе судья. Отпущу без спрос, уходи и больше не бывай. А землякам передай, пускай одолеют алчность и гордыню. Поп растерялся, в страхе попятился, кланяясь Сильвестру до самого пола. — Прости, Сильвеструшка, прости, не знал я, батюшка, не знал. Сильвестр с укоризной в глазах покачал головой. — Бедные! Приходят ко мне, земляками моими величаются, поминают дни отрочества, глядя мне в очи, а того не знают, что большая польза им была бы от беседы с простым смердом, нежели со мной. Я смотрю на тебя и не вижу тебя, слушаю и не слышу тебя. Не земляки мне нужны, а дела большой правды, кои служат сыны великой силы, люди, отрекшиеся не токмо от земляков и родного города, но от матери, отца, жены и детей. Несчастный, передай новгородцам, Сильвестр, верный слуга московского великого князя. Нужды царства для него выше нужд кичливой толпы новгородской. Иди, я отведу тебя в чулан, там и ночуй, а завтра утрясь, затемно уходи от меня, вернись в Новгород. Бог с тобой. Поп поклонился, почесал за ухом и с красным, недоумевающим лицом, тяжело вздохнув, кротко последовал за Сильвестром. Оставшись один, Сильвестр опустился на колени перед аналоем, на котором лежали кресты и Евангелия, и принялся усердно молиться. Постучали в дверь. Вошел Адашев Алексей, стройный, крепкий, высокого роста, краснощекий молодой человек. Помолился и он. Взгляд какой-то растерянный. Облобызались. — Ну, что поведаешь, брат? — Войны с Ливонией не минуешь. Аминь. — Ого! — покачал Сильвестр. — Да может ли то быть? Ужель? — На обеде в большой палате был я, грановитая палата. Слышал, как великий князь беседовал с казацким атаманом. Говорил он с ним о том, много ли всадников дадут казаки. Ну? И тут он прямо сказал о войне. Висковатый уже и грамоту новую, мол, сготовил. Сильвестр тяжело вздохнул. Лишние мы стали, без нас обходятся. А? Мамка Агафья донесла, будто Иван Васильевич молвил, восхитил поп власть. Завел дружбу со многими мирскими, сдружился с Алексеем, а прич меня именем моим править хотят. Мне же оставили токмо честь председания. Адашев усмехнулся. Изменчивый нрав, опасный. Не пойму я государя, то весел, добродушен, то лют и несговорчив. А кто ныне около него? Худородные дворяне оттеснили всех, да дьяки посольские, да иноземцы, да нехристи. Народу нового много нахлынуло. Вчера к трапезе званы были 2000 татар, шикалей с ними и казаки. Напились, песни по-своему выли. Сильвестр остановил испытующий взгляд на Адашеве. — Ты был? — Был. — Тебе нечего, Алексей, роптать. Ты в чести у царя, а братенек твой Данила и вовсе по сердцу царю, большой воевода. Гнев на одну мою голову, постоянно так. Найди близ царя человека, кой не осуждал бы меня ему в угождение. Злословие стало обычаем, и кто может удержаться, чтобы не потешить царя поклепом на меня? И ты, мой друг, утешишься ли, не искусишься ли? Иван Васильевич своим приятством и лаской многих покорил, и людей моей стороны он умеет. Но, отец Сильвестр, и к тебе царь явный опалы не кажет. А кто за глаза поносит тебя, тот боится тебя, кто хвалит тебя за глаза, тот лукавит. Тебе нечего Бога гневить, ты силен. — А чем я провинился перед Иваном Васильевичем? — продолжал Сильвестр, как бы не слыша Адашева. — Не уразумею. — Будь спорим мы, а в споре каждый прав и виноват. Он упрекнул меня, что держусь я старины. Я сказал ему, что некоторые новины разрушали царство. И я первый боролся за новины, за те, кои разумнее старых, поистрепавшихся обычаев. Болею я о государстве, а не о себе. Много ли мне надо? Я не искал ни славы, ни богатства, как и ты. Чего хотим мы? Сделать сильными и царя, и царство. По ночам стало сниться мне плаха, а утром я иду к нему и говорю, чтобы не забывал он своего божьего призвания. Говорю смело, угрожаю ему божьим наказанием, на его лице тоска, но я не могу скрывать того, в чем вижу правду, не могу ради страха льстить юному владыке. Таков путь честных правителей, либо путь ими избранный, либо темница и смерть. Мудрый человек должен огорчаться тем, что он бессилен сделать добро, но не огорчаться тем, что люди хулят его, несправедливо судят о нем. И ты, Алексей, не льсти, Иван Васильевич, не делай тем самым худо государству. Адашев пожал плечами, покраснел. Жизнь наша коротка. Но в этой краткости человек может сделать свое имя вечным. Его будут благословлять отдаленные потомки. Только о том и молю я Господа Бога, чтобы прожить мне свой ничтожный век в праве, достойно и нелицеприятно. И кто упрекнет меня в лесть, кто более меня примит царю, да и кто может обмануть государя? Не знаю человека прозорливее, Иван Васильевич. То-то. Улыбнувшись ласково, Сильвестр похлопал Адашева по плечу.